У гробницы Данте. Мне мачехой Флоренция была. Я пожелал покоиться в Равенне. Не говори, прохожий, об измене, пусть даже смерть клеймит ее дела. Над белой усыпальницей моей воркует голубь, сладостная птица, но родина и до сих пор мне снится, и до сих пор я верен только ей. Разбитой лютни не берут в поход, она мертва среди родного стана. Зачем же ты, печаль моя, Тоскана, целуешь мой осиротевший рот? А голубь рвется с крыши и летит, как будто опасается кого-то. И злая тень чужого самолета свои круги над городом чертит. Так бей, звонарь, в свои колокола, не забывай, что мир в кровавой пене. Я пожелал покоиться в Равенне. Но и Равенна мне не помогла.